восьмая. «Поздравляю тебя!» — воскликнул Тео, когда мы в очередной раз оказались за плотной портьерой в каморке его лавки. Я задумалась. День рождения у меня вроде бы не скоро. Я родилась в декабре, а сейчас конец апреля. На Новый год тоже не похоже. Мое новое назначение состоялось несколько дней тому назад, и с тех пор мы с напарником успели встретиться дважды. Для поздравлений как-то поздновато. Впрочем, Тео объяснил причину своего восторга, не дожидаясь наводящих вопросов с моей стороны. «У нас нарисовалась неофициальная подработка». «Да неужели?» — изумилась я, вовсе не разделяя ажиотажа своего напарника. «И в чем же суть побочного заработка? Тебе заказали чье-нибудь убийство? Или, может, какой-то землевладелец хочет поджечь сарай соседа? Или все намного серьезнее, и ты пообещал спровоцировать небольшой бунт местного масштаба? В последнем случае я пас». «А в первых двух?» «В первых двух тоже». «Тогда почему ты выделила именно последний?» «Не будь занудным чудовищем. Лучше назови имя заказчика». «Пожалуйста». Не стал возражать Тео. «Возможно, ты даже немного с ним знакома. Это некто герцог Дайон Лестре, Ливансийский». «Неофициальную подработку заказал Дайон?» Изогнула брови я. «Это в корне меняет дело. Тогда я участвую. Для Дайона все что угодно. Когда надо устроить бунт?» «Никакого бунта», — возразил напарник, на мгновение выглядывая в окно, а затем снова плотно задергивая гордину. «Всего лишь маленькое, скромное ограбление. Правда, на очень крупную сумму». «Не знала, что в казне герцога не хватает золота», — скептически отозвалась я. «Хватает», — подтвердил Тео. «Ну, то есть, я так думаю, что хватает. Сам лично не проверял. Хотя всегда мечтал проникнуть в его сокровищницу». «Только не говори, что собирался обворовать Дайона», — отмахнулась я. «Нет, конечно. Меня влекло туда совсем другое». «Желание поглазеть на сокровища?» Напарник брезгливо поморщился. «Что я, алмазов никогда не видел?» «Что же тогда?» «Желание проверить, смогу ли я пробраться туда в обход стражи». «Пижон?» — фыркнула я. «Есть немного». Не без гордости признал напарник. «Я обо всем расскажу Дайону». «Ты этого не сделаешь». Тео был до отвращения спокоен, поскольку прекрасно знал, что я действительно его не выдам. «Ладно, выкладывай, в чем суть этого побочного задания?» — примирительно сказала я. «Ты что-нибудь слышала о Фелисе Камберийской?» «Аферистка разъезжает по разным герцогствам и действует под разными именами», — припомнила я. «А какое она имеет к этому отношение?» «Она похитила одну вещь. Медальон с рубином, очень крупным, единственным в своем роде». «У кого?» «У графа Сен-Раде». «Кузена Лестре?» «Именно». «Как она осмелилась?» «Она очень рисковая барышня, я бы сказал, азартная». «И что теперь? Почему бы графу или герцогу попросту не отправить солдат с приказом ее арестовать?» «Ну, во-первых, она умело заметает следы и тщательно скрывает место своего пребывания». «Брось!» — поморщилась я. «Уверена, что люди герцога сумели ее разыскать. На него работают лучшие в королевстве агенты. Ложная скромность не является моим слабым местом». «А вот для этого существует во-вторых», — продолжил Тео. «Граф не заинтересован в том, чтобы афишировать это похищение, а в случае ареста огласка неизбежна». «Почему он боится огласки? Он что, тоже в свое время украл этот рубин?» Испугалась я. «Нет, это был подарок. И преподнесла его графу одна замужняя дама. Вовсе не графиня Сен-Раде, как ты можешь догадаться». «А кто?» «Ну, у тебя и вопросы», — фыркнул Тео. «Этого никто не знает. Информация строжайше засекречена». Я поднесла руку к голове и оттопырила ухо. «Ну ладно, ладно. Злые языки говорят, что это маркиза Лонсален. Но у меня язык не злой, так что я молчал как рыба». «Хорошо», — не стала возражать я. «Стало быть, граф не может в открытую призвать авантюристку к ответу, поскольку в этом случае откроются подробности его тайной связи с чужой женой. Девчонка молодец, все хорошо продумала. Известно, где она держит медальон? То-то и оно, что известно. Она носит его, не снимая. Ужасно гордится тем, что провернула это дело. Зазнается, конечно, но для нее это своего рода профессиональная честь. Понимаю. Видимо, именно тут в дело вступают двое обаятельных и высококвалифицированных агентов. Ты абсолютно права. Наша задача – выкрасть медальон, обставив дело так, будто речь идет об обыкновенном ограблении. Таким образом, побрякушка вернется к своему законному владельцу, аферистка будет посрамлена, а огласке удастся избежать. Как я понимаю, Фелиса находится сейчас в Эвендейле. И снова в точку. Твои интеллектуальные способности поражают. Наверное, ты ешь много рыбы. Помолчи. Уже решено, где именно мы должны ее достать? Завтра вечером на балу у барона Клеро. Ах, у Клеро! Разочарованно выдохнула я. В таком случае я не участвую. Самое большее, что смогу сделать, это подстраховать тебя где-нибудь неподалеку от его особняка. Видишь ли, на этом балу будет Раймонд, и Родриг тоже. Мне никак нельзя там появляться, иначе мелкая подработка будет выполнена за счет основного задания. Тео со вздохом покачал головой. Вид у него был откровенно разочарованный. «Я говорил про твой высокий интеллектуальный уровень. Забудь. Тебе мой совет. Ешь больше рыбы. Для мозгов все равно не поможет, зато вкусно. Дениза, это будет бал-маскарад». Я хлопнула себя рукой по лбу. «Точно! Забыла. Ладно, тогда я в деле. А приглашение?» «Уже готовы. Теперь мы с тобой, граф Родриг Монтелон и его сестра Аннет Монтелон». Я уважительно присвистнула. «Только не говори, что находишь статус сестры графа чрезмерно высоким!» Усмехнулся Тео. «После горничной? То, что надо!» Откликнулась я, довольно потирая руки. «Я тоже заслуживаю права развлечься!» «Только не переусердствуй!» Лениво протянул напарник. «Я, знаешь ли, не собираюсь бегать следом и укладывать мужчин в штабеля!» «Не будь занудой! Одежда готова?» «Да!» Все уже здесь. Ну, кыш отсюда. Мне не терпится примерить. На следующий вечер я дождалась, пока Раймонд и Родриг уедут на бал, и лишь потом смылась из замка. В своем новом статусе я была вольна отлучаться из замка, когда захочу, если только это не шло вразрез с интересами Эрла. После моего повышения слуги стали относиться ко мне несколько настороженно, и потому в расспросы не вдавались. Я со своей стороны продолжала вести себя с ними, как и прежде, и рассчитывала, что за неделю их настороженность сойдет на нет. Ехать на бал Раймонда уговорил виконт. Видимо, счел, что после разрыва с Абелией другу будет полезно немного развеяться, притом менее рискованным способом, чем охота на разбойников. Насколько я поняла по обрывкам их разговоров, на балу Эрла тоже ожидала охота, но только там ему предстояло выступить в качестве дичи, ибо старшая племянница барона Клеро голодна и не дремлет. Словом, поездке на бал Раймонд сопротивлялся, но как-то вяло, и в итоге Родригу удалось взять верх. Правда, как виконт, так и Эрл бессовестно пренебрегли правилами и на маскарад отправились без костюмов и масок. Я же в очередной раз посетила лавку Тео. Вошла туда одним человеком, а вышла другим. Из служанки в незрачном сером одеянии я за четверть часа превратилась в ближайшую родственницу графа Монтелона, даму искушенную и светскую до мозга костей, обладающую изысканными манерами, облаченную в модное бордовое платье с расширяющимися к низу рукавами и юбкой до пола. Разумеется, немаловажной деталью моего костюма была изящная маска, сделанная из того же материала, что и платье, которая закрывала верхнюю половину лица. Учитывая также изменения в макияже, прическе, походке, манерах и даже голосе, быть узнанной я совершенно не опасалась. Тео также преобразился. Вообще, во внешности моего напарника есть одна черта, которую многие восприняли бы как недостаток, но которая оказалась чрезвычайно полезна для него, как для агента. Дело в том, что Тео лопоухий, и когда он приглаживает волосы, выставляя уши на всеобщее обозрение, мгновенно становится похожим на эдакого простоватого пастушка. Но стоит ему уложить волосы так, чтобы уши оказались под ними скрыты, и этот один единственный штрих радикально меняет весь образ. Теперь перед вами оказывается лицо благородного человека. С такими внешними данными можно хоть в графы. Сейчас, облаченный в темно-серые атласные брюки и такой же камзол со стоячим воротником, Тео и вовсе выглядел чрезвычайно представительно и привлекательно. Первым, что бросалось в глаза на балу, были даже не гости, а невероятное обилие свечей. Их единодушное сияние встречало нас, призывно выглядывая из окон, когда мы еще только подъезжали к особняку, разумеется, на первоклассной карете. Далее оно приветствовало нас на первом этаже и сопровождало во время подъема по широкой лестнице. И, наконец, оно же озаряло просторную танцевальную залу, на входе в которой гостей встречали хозяева. Барон Антуан Клеро оказался жизнерадостным человеком лет 45, высоким и полным, с густой черной шевелюрой и небольшой ухоженной бородкой. Увидев его, я сразу поняла, почему Эрл в свое время усомнился в способности этого вельможи написать что-либо секретное. Барон производил впечатление человека общительного, гостеприимного, чуть простоватого и совершенно неизощренного. Похожее впечатление производила и его супруга, виновница сегодняшнего торжества, немного полноватая женщина среднего роста с красивыми золотисто-каштановыми волосами. Еще одну реакцию Эрла мне удалось понять, когда барон представил нам свою племянницу Кладет. Те же полнота и широкая кость, которые придавали дяде некоторую импозантность, явно не шли на пользу внешности племянницы. Простоватый нос картошкой, унаследованный, по-видимому, по другой линии, а также отчетливо прорисовывавшийся второй подбородок, ставили крест на шансах девушки выглядеть привлекательно. Нередко бывает так, что внешние недостатки женщины с лихвой компенсируют живой, выразительный взгляд. Увы, это был не тот случай. А между тем барон радостно жал Тео руку и говорил: «Счастлив, что вы нашли возможность посетить наше торжество, граф. Я слышал, вы долгое время жили за границей. Тем более приятно, что наш дом один из первых, который вы посещаете после возвращения». Полагаю, настоящий граф Родриг Монтелон, сидя на веранде где-нибудь на далеком морском побережье, сильно удивился бы, если бы узнал, что посетил бал барона Клеро в Эвендейле. Но, с другой стороны, на то и маскарад. Кто-то переодевается в ведьму, кто-то в пирата, а кто-то в графа Монтелона с сестрой. «Благодарю вас, барон!» Важно раскланиваясь, произнес Тео. «Признаться, я не слишком часто езжу на балы, но не мог не порадовать сестру. Она и двух дней не способна провести без насыщенной светской жизни». Задорно улыбнувшись, я бросила на брата нежный взгляд, недвусмысленно транслировавший: «Ну, подожди, закончится маскарад, и получишь за эти свои слова хорошую затрещину». «О да, госпожа Монтелон восхитительна!» Поспешил сделать мне комплимент Клеро. «Такую женщину было бы кощунственно долго держать в стороне от балов и приемов». «Жизнь, которую мы вели за границей, была несколько уединенной», — с улыбкой пожаловалась я. «Надеюсь, теперь, на родине, нам удастся возвратиться к былому ритму». «Позвольте представить вам баронета Дилона из Солтреси». Барон принялся знакомить нас со своими гостями. Третьей оказалась виконтесса Лентасье, роскошная женщина лет 25 с прекрасной фигурой, светлыми волосами и завораживающими зелеными глазами. Поцеловав ей руку, Тео на лишнюю секунду задержал ладонь виконтессы в своих пальцах. Она ответила ему очаровывающей улыбкой и многообещающим взглядом. «Наш клиент», — едва слышно прошептал мне на ухо Тео, когда его новая знакомая приступила к обмену любезностями с очередным гостем. Я кивнула, весело улыбаясь, будто мы вели приятную и ничего не значащую беседу. «Видела горилл?» — осведомился он. И снова кивок. Двое мужчин, сопровождавших виконтессу, были одеты как гости, однако это мало кого могло бы обмануть. Выглядели они практически идентично. Высокие, широкие в плечах, коротковолосые, хмурые, с лицами, начисто лишенными признаков интеллекта, зато с манерой поведения, свидетельствовавшей об идеальной исполнительности. «Два молодца, одинаковых с лица», — шепнула я. «Я приметил еще одного снаружи. Он выглядит, как их потерянный в детстве брат-близнец», — сообщил Тео, неспешно ведя меня по залу. «Да, красавица все предусмотрела. Подойти к ней будет непросто», — заметила я. «Ничего, у меня есть план», — подбодрил напарник. По блеску в его глазах я поняла, что все уже решено, и в успехе приятель уверен. «И какое место в твоем плане отводится мне?» «Просто расслабься и делай то, в чем заключается главное предназначение женщины». «Теряюсь в догадках. Неужели ты предлагаешь мне прямо здесь и сейчас родить ребенка? Учти, если заявишь, что главное предназначение женщины именно в этом, я отрежу тебе язык». «И будешь работать с немым напарником? Очень недальновидно с твоей стороны». «Напротив, это внесет в мою жизнь приятное разнообразие». «В любом случае, я всего лишь имел в виду, что твоя задача — блистать. Так, чтобы бедный граф Родрик затерялся на твоем фоне, и про него забыли все, кроме тех, кому он сам пожелает о себе напомнить. Обрати внимание, когда я уйду, дай мне некоторое время, а затем под благовидным предлогом отправляйся в сад. Я найду тебя там. Если нет, уходим по отдельности и встречаемся в городском парке». «О месте встречи в парке мы с напарником условились заранее». «Хорошо», — кивнула я, призывно улыбаясь нагоняющему на склеру. «Блистать так блистать». «Господин граф, миледи, надеюсь, вы не скучаете?» — воскликнул барон, когда нас все еще разделяло некоторое расстояние. «Позвольте вам представить...» Приблизившись, он развернул нас в нужном направлении. «Эрла Раймонда Ковентеджа и виконта Родриго Армистеда». «Родриго, вы слышите?» — радостно верещал барон. «Вы тезки!» «Эрл, виконт, счастлив познакомить вас с графом Родриго Монтелоном и его очаровательной сестрой». Мы обменялись с вновь представленными соответствующими случаю фразами. Родриг и Раймонд поцеловали мне руку. Должна сказать, что вид у Эрла был не слишком счастливый. Кажется, он был недоволен, что виконт вытащил его на бал и временами бросал на Родриго обвиняющие взгляды. «Очень рада познакомиться с вами, Эрл», — сказала я, внимательно глядя на Раймонда. «Я очень много о вас слышала». «Неужели?» — изогнул бровь Раймонд. «Мне казалось, у нас нет общих знакомых». «Ну что вы, Эрл!» — лукаво улыбнулась я. «Это же высший свет! Здесь у всех со всеми есть общие знакомые. Кто знает, может быть, у нас с вами этих знакомых еще больше, чем у других?» Я чуть не взвизнула от боли. Тео ущипнул меня весьма ощутимо. «Умоляю, миледи, скажите, что именно вы про него слышали?» — вмешался виконт. «И если это нечто нелицеприятное, тем лучше. Пусть знает, что говорят о нем в свете». Я в сомнении поджала губы, покосилась на Раймонда, затем снова поглядела на Родриго. «Знаете, я как-то сразу все забыла. Мой тон не оставлял ни малейших сомнений, что сказанная — откровенная ложь». «Жаль», — развел руками виконт. Настаивать он не стал, не дозволял этикет. «Я ненадолго отлучусь, дорогая», — обратился ко мне брат. «Прошу тебя, будь осторожней, когда подходишь к окнам. Не простудись на сквозняках».